будто бы под наркозом. Я работал простым говновозом, не шофером я был, не таксистом, водил лячу и был говночистом. Всего 3 сотни бумажки, чтобы забрать ваши говяжки. Говночист, заклинатель говна, нужен людям во все времена. Я не знаю, как там живет запах, может быть и поменьше там запах. От Сицилии и до Милана откачал не одну тонну кала. Полегче вроде стали жрать, но меньше вы не стали срать. Говночист, говночист, говночист должен быть закален и плечист. А подгоняй крутый насос и доставай свою чербалу. И зря ты ловишь говновоз, возя с собою тонны кала. А подключай ко мне струю, а сколько жести пластилина. Люблю работу я свою, как виды горного. Приезжают нам часто туристы, я скажу вам, народец говнистый. Вдоль по улице бодро пройдется и бананов неспелых нажрется. Зачем идешь ты в таксофон? И что это за странный шмон? Жопу пальцем он вытрет опять, ну а мне, как всегда, убирать. А подгоняй крутый насос и доставай свою чербалу. И зря ты водишь говновоз, возя с собою тонны кала. А подключай ко мне струю, а сколько жизни пластилина. Люблю работу я свою, как виды горного.